«Из-за чего спор?» — поинтересовался Пембертон у Доркаса. «Из-за собаки, которая воет», — устало сказал заместитель окружного прокурора. «Много шума вокруг одного воющего пса. Не находите?» — спросил Пембертон. «Дать ему кусок мяса. Он и замолчит». «Уже молчит?» — рассмеялся Фоули. «В этом вся загвоздка». «Фоули все по дороге расскажет», — сказал Доркас. «Фоули — одна спорящая сторона. Перри представляет интересы противной. Началось с жалобы на собачий вой. А теперь речь идет о подглядывании, мании убийства и черт знает о чем еще. Отправляйся на место и разберись, что к чему. Опроси свидетелей и представь отчет. Я начну действовать на основании твоего отчета». «Кто свидетели?» — спросил Пембертон. Фоули начал перечислять, загибая пальцы. «Во-первых, сам Картрайт, который утверждает, будто пес воет. И его экономка. Она может заявить, что слышала вой. Но если вы с ней поговорите, то убедитесь, она глуха, как колода. У нее хоть над ухом стреляй, ничего не услышит. Во-вторых, моя жена. Она перенесла тяжелый грипп, но теперь ей лучше. И хотя она в постели, однако сможет поговорить с вами. Она знает, что собака не выла. В-третьих, слуга-китаец Авонг. И моя экономка Тельма Бентон. И тот, и другая могут подтвердить, что собака не выла. Ну и, наконец, сам пес, который станет меня уверять, что не выл», — ухмыльнулся Пембертон. «Пес может показать одним своим видом, что всем доволен и вовсе не расположен к вытью», — сказал Фоули с улыбкой, извлекая из кармана кожаный портсигар. «Не откажетесь от сигары?» «Спасибо», — ответил Пембертон и взял сигару. «А вы?» — предложил Фоули Мейсону. «Спасибо, нет», — сказал тот, — «предпочитаю сигареты». «Я убил на это дело много времени», — намекнул Доркас. «Так что...» «Ладно, Пит», — добродушно прогудел Билл Пембертон. «Мы отчаливаем. Идем, ребята». Глава четвертая. Автомобиль шерифа свернул на обочину, и Билл Пембертон спросил: «Приехали?» «Да», — ответил Фоули. «Но не будем здесь останавливаться. Поезжайте по дорожке. Я делаю пристройку к гаражу. Рабочие все тут захламили. Впрочем, нынче к вечеру они кончат и перестанут мне докучать. Ох, надоели». «С кого начнем?» — спросил Пембертон. «С кого хотите», — спокойно ответил Фоули. «Но, думаю, после того, как поговорите с женой, других свидетелей не понадобится». «Нет», — возразил Пембертон, — «мы всех опросим». «А что, повар-китаец, он на месте?» «Разумеется», — сказал Фоули. «Если угодно, можем остановиться прямо на дорожке, а его вызовем к нему в комнату. Вероятно, вы захотите взглянуть на его жилище. Это над гаражом». «Там, где пристройка?» «Нет, пристройка одноэтажная, только к гаражу, а он живет на втором этаже над гаражом». «А шофер?» — поинтересовался Пембертон. «Насколько я понимаю, там действительно полагается жить шоферу», — согласился Фоули. «Только я не держу шофера. Если нужно куда съездить, сам сажусь за баранку». «В таком случае», — решил Пембертон, — «начнем с китайца. Не возражаете, Мейсон?» «По мне все едино», — ответил Мейсон. «Но я бы хотел, чтобы вы напоследок поговорили с моим клиентом». «Само собой». «Это не его дом, вон там, Фоули». «Его тот, что с северной стороны». Автомобиль плавно прокатил по дорожке и остановился перед строением, где рабочие трудились с показным рвением, дабы произвести на хозяина должное впечатление, а заодно, возможно, и упредить жалобы на то, что они затянули работы. «Поднимайтесь прямо наверх», — сказал Фоули, — «а я схожу за Авонгом». Пембертон ступил на лестницу, лепящуюся к бетонной стене здания, но остановился, услышав хлопанье двери и женский голос. «Ох, мистер Фоули, вы мне так нужны! У нас тут беда приключилась!»